Пожарский упросил Аврамия в сопровождении многих дворян отправиться в стан к казакам и уговорить их, чтоб шли против поляков и постарались не пропустить запасов в Китай и Кремль. Келарь отправился сначала к самому важному месту, к Клементьевскому острогу, у которого еще стояла толпа казаков, и начал говорить им: «От вас началось доброе дело. Вы стали крепко за православную веру и прославились во многих дальних государствах своею храбростью. А теперь, братья, хотите такое доброе дело одним разом погубить?» Эти слова тронули казаков. Они отвечали, что готовы идти на врагов и помрут, а без победы не возвратятся. Только пусть Келарь едет в таборы к другим казакам и уговорит их также вступить в дело. Келарь поехал и на берегу реки увидал множество казаков, которые собирались переходить на тот берег в свои таборы. Палицын уговорил и их возвратиться назад. Другие казаки, которые стояли уже на другом берегу, видя, что братья не возвращаются назад, не зная еще, в чем дело, бросились также назад через реку, одни вброд, другие по лавам. Видя, что дело пошло на лад, Палицын переехал через реку в самые таборы казацкие. Здесь одни казаки преспокойно пили, другие играли в зернь, но Палицын успел и их уговорить, и вот вся эта толпа оборванцев, босых, нагих, ибо все награбленное тотчас пропивалось и проигрывалось, бросились через реку по следам товарищей с криком «Сергиев! Сергиев!». Видя общее движение казаков, ополчение Пожарского также двинулось вперед, острог Клементьевский был снова взят у поляков, и русская пехота залегла по ямам и крапивам по всем дорогам, чтобы не пропускать гетмана к городу. Уже начало темнеть, а решительного еще ничего не было. По всем полкам пели молебны со слезами, чтобы Бог избавил от погибели московское государство. Дали обет всею ратью поставить 3 храма во имя Сретения Богородицы, Иоанна Богослова и Петра Митрополита. Сделать решительный шаг суждено было человеку, который начал великое дело. Минин подошел к Пожарскому и начал просить у него людей, чтобы промыслить над гетманом. «Бери кого хочешь», — отвечал ему князь Дмитрий.